Prasadat Bhagavat Prasado Jusha Prasadan Nagati Kutopi Deyayum Stuvam Stasya Jasastri Sandhyam Mande Guru Sri Charanaravindam Ajanulam Vito Bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitarahu Kamalayataksa Vishambarau Dijavarau Jugadharma Palau Bande Jagat Piyakarau Karunavataru Namastri Kala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Savritaya Saputraya Sakaratraya Ti Namaha Pareha Pira Viramam Mrigamada Tilakam Kundala Kranta Gandam Panjaksam Kambukantam Sumita Subhagamukam Swadurin Nastavinum Siamam Santam Tribangam Ravikara Basanam Bhusitam Vijayantya Bandi Vrindavanastham Juvati Satavritam Brahma Gopala Visam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishavanusute Devi Tanamami Hari Priye Mokam Karoti Vachalam Pangungalam Hayate Girim Jat Kripatamam Vande Paramananda Madhavam Vancha kalpataribhasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanibhaṁ vaisnavebhyo namo namah Hari bhakti parajicha hari nama parana Durvitta va suvitta va tisanganitam namo namah Namo dharmaya mahate namo krishnaya vidushe Brahmani manaskritta dharman mukti sanatanan Narayanam namaskritta Naranchaiva Naruttamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jeva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Echaya Gusayri Kari Charana Vandhan Javiti Vignana Savishta Puran Durgami Patimendasya Skalat Pada Gatirmo Sakripa Justidanina Santa Santo Alambadam Sapne Piking Sumukhite Charanam Bujato Rajat Parag Patobasa Vibhusanena Subhang Param Atitaram Mahabhutamangam Bibhrat Bhavishyati Kada Mamo Sartho Namo Kali Yuga Pavana Avatar Мы продолжаем гранту одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, Спасителя Праши Хари Йоги. Это Спаситель всех миров. Один из шести Госвами Ачарьев, Шиши, который принял прибежище на берегу Радаконды, который всю жизнь показывал пример Рададаси, нас, наиболее достойное поклонение, Шиши Пад Рагунат Дас Госвами Чаран, и в его книге Шиши Влаку Кусуманджали в 11-й молитве он здесь выражает молитву своей дорогой Радхарани Ястихи и вкладывает всю жизнь в молитву со скорбью и слезами он говорит: о прекрасноликая Шри Радха, несомненно, я недостоин твоей милости. Но тем не менее я молюсь твоим лотосным стопам. Хотя бы во сне даруй мне свой даршан. Хотя бы во сне я не достоин сакшат даршана, но во сне будь милостивым. Пожалуйста, исполни мое желание. Он так выразил свое желание. Твои лотосные стопы. Твои лотосы подобны лотосам, как лотосы. На лотосах есть ароматная пыльца, так и на твоих стопах. И я жажду украсить свою голову этой источающий аромат, а подобной пыльце пылью с твоих стоп. И я мечтаю в эту удачу, чтобы поставить на высшую часть тела, на голову, твои лотосные стопы. Такова моя молитва. Вчера мы обсуждали эту шлоку. Шипад Госвами Чаран в разлуке с Радхарани. Пожаре разлуки с Радхарани. Его сердце растаяло. И он стал очень смиренный. И в этом глубоком смирении, молитве, он выразил полную. Если бы этого смирения не было и разлуки, он бы не мог выразить свою молитву. Сидда или премики бхакты, а говорится, что они очень смиренные. У садаков другое смирение. А смирение — это богатство садака. В этом мире столько всего есть. И среди всего есть один пример. И органы чувств, органы восприятия. Глаза, это если глаз нету, то органы восприятия практически не будут получать знания. Эти глаза очень нежные, уязвимые, иначе невозможно ничего видеть. Поэтому Бхагаван, он делает веки, чтобы закрывать глаз, защищать глаз. Он так защищает наши глаза. Это само собой происходит, мы даже не думаем об этом, как веки защищают наш глаз. Поэтому, если пыль или ветер поднимается, тогда глаз закрывается сам. Если пыль попала, то глаз плачет, течет вода, и глаз очищается. Как все устроено. И когда садак совершает свою садхана-бхакти, самое страшное — это вайшнава-апарада в садхане. Это ужасный аппарат. Махапрабху сказал, вайшнава парадха подобно бешеному слону, который разрушает растение бхакти. В радио. И смирение — это то, что защищает духовную жизнь садака. Потому что у нас есть гордость, всякие другие анартхи. Человек думает, я столько тружусь, погруженный в саттву, раджа-тамы, в прошлом рождении я совершал карму, и плоды приходят ко мне этого. Этот человек, он... Человек думает, я творец своей судьбы, обусловленный. А саду думает, я ничего не делаю. Я не творец, я не действующий. А невежественный думает, что он творец. Когда мы начинаем баджан садану, тогда у нас Человек может думать, я совершаю баджан, у меня такая хорошая шравана киртана. И человек начинает гордиться. Я знаю столько книг. И садак, он становится несмиренным. А сидда? То зачем ему смирение, если у него према есть? Садаку нужно, а смирение нужно. Потому что смирение защищает бхакти. А для зачем сиддхи? А зачем для сиддхи преданного нужно смирение? Говорится, что это особое великолепие премы, смирение. Смирение преданного. Госвами Пад, он здесь выражает прему и смирение. Это как причина и следствие. Смирение порождает прему. То есть взаимосвязанные вещи. Смирение порождает прему, но и према порождает смирение. Здесь, в стихе, он говорил же, что смирение защищает от аппарат садака. Прямо он из разлуки рождает свое глубокое смирение. Шри Рупа Санатана сказали Махапрабху. Махапрабху сказал: слушайте Рупа Санатана, кроме смирения. А, то есть он сказал, вы такие смиренные, Рупа Санатан, но я расстраиваюсь, видя ваше такое смирение. Вы такие великие, но при этом вы такие смиренные. Почему они такие смиренные? Потому что у них такая сильная према. Дается описание. Тот, у кого много премы, тот, у того и смирение очень глубокое. И в это смирение. И чем глубже его смирение, тем больше он обретает милости и расы. Воспоминает. Как когда Удава, когда он приехал во Врадж, он увидел вершину премы, вершину преданности, вершину отречения, вершину любви у гопи. Поэтому он желает одной пылинки со стоп Радхарани, вечно находится в форме травинки во Врадже. Это потрясающее смирение. И Рагунат, как Инкари, он в разлуке с Радхарани, являясь Рати Манджари, Тулси Манджари. При этом он в глубоком смирении говорит: «Я недостоин твоего даршана, но, может быть, хоть во сне молится Будда. Что за что такое сон? У нас есть 5 органов восприятия и 5 органов действия. У дживы есть 3 из состояния бодрствования, сна и глубокого сна. 3 состояния есть. Когда джива пробуждена, она видит мир, видит все вокруг, слышит мир и думает, что мир — это истина. Это состояние бодрствования, обусловленное дживы. И этой дживе кажется, что все это истина. Но когда он спит, то есть 5 органов восприятия, 5 органов действия. То тогда он... В нем остаются эти органы, они не воспринимают, но в нем остается аханкар, будда и чит. У нас есть санскары с незапамятных времен. И как на океане есть разные волны, маленькие, большие, все время, так и в уме. Поток мышления не прерывается. Когда человек бодрствует, то он видит, что-то воспринимает и считает это истиной. Но когда он спит, то ум, разум остается. И этот поток мышления, есть аханкар, разум, они вмешиваются, и он начинает думать, что сон — это истина. Он, когда видит сон, человек, он думает, что это истина. Его разум воспринимает сон как реальность. И то, что у нас происходит во сне, наш сон — это отражение того, чем занят наш ум. Когда человек бодрствует, во что он погружает свой ум, он это отражается в его снах, во сне, когда он что-то воспринимает, затем, когда он просыпается, ему кажется, что все это, что все это лишь ему кажется. Но сон премика совсем другой. Надо еще одну вещь понять. Атма. Атма — наше сознание. Когда человек бодрствует, тогда когда человек наслаждается, три состояния. Есть дрема, сон и глубокий сон. Три состояния сна. И в глубоком сне не только чувства отдыхают, восприятие действия, но и ум, разум и эго. Называется прагья. তখন বলে সুখম সাপসম আহা আজ কি সুখে ঘুমিয়েছিলাম। Человек, он иногда просыпается и говорит, такой мне сон хороший снился. То есть во сне проявляется частично наша карма, как и благоприятно, так и неблагоприятно. Это сусупти, следующий вид сна, это турио. Это когда джива обусловлен, у нее этого нет состояния. Те, кто не знает о своей сварупе, считают свое тело собой, у них такого сна нет. Это такой вид сна только в Брахмаджоте бывает. Это те, кто совершают гьяна садану, кто-то достигает Брахмаджоте, они достигают этот Турья Даши. Такой один из вид ананды, парамананды, безличного состояния. Но те, у кого есть према, когда премик наслаждается премой, его ананда, это гораздо возвышеннее брамананды, наслаждение премой. Махаджана говорит, Кришна нам дает океан блаженства, это гораздо превосходит счастье безличного брахманда. Как премик и наслаждается. Такое блаженства нету. В Брахмаджоте абсолютно и премика бхакти рождается Бхагавата Расанандой. Према такое есть могущество. Главное достижение, высшая цель, сокровище премы, сладость. Благодаря, когда према приходит, то преданный совершает севу и даршан во сне. Ощущает сладость Бхагавана. Поэтому что говорят наши махаджан, наши госвами? Они все время совершали баджан. Может быть, отдыхали 24 или 48 минут всего. И во все сне они всегда видели Радха Кришну. Либо. То есть у них с миром никакой связи обусловленности не было. Их тело было полностью погружено в Сачидананду. Ни одного мгновения не проходило в стол. Поэтому этот сон, это духовное наслаждение во сне может быть очень глубоко. И Рагунадас говорит, твои лотосные стопы есть на лотосе из пыльца. На твоих стопах такая пыльца изумительная, ароматная. Я молюсь, чтобы эта пыльца с твоих стоп коснулась моей головы. Пожалуйста, даруй мне ее. Это будет не просто украшением, это будет величайшим украшением для меня. Если я обрету эту пыльцу с пыльцах стоп, это для меня будет величайшее достижение, величайшая удача моей головы. И говорится, что голова — высшая часть тела. потому что все гьянен органы восприятия находятся на голове, и наше сознание воспринимает через голову весь окружающий мир. Поэтому это высшая часть. И поставьте вас на стопами мою главную часть тела, на голову. Здесь Госвами Пад в Спурте увидел одну лилу. Он плачет, плакал на берегу Радаконды, в разлуке страдал. Когда и он уже не мог быть в сознании. И тогда, когда уже эта разлука становится невыносимой, то Радхарани дарует ему свой даршан во сне или наяву. И он упал на берегу Радаконды. И он увидел Виспурти, увидел одну лилу в своей кинкари рупе. Он увидел встречу Рады Кришны на берегу Радаконды в Кунджи. Радхарани пришла на встречу с Кришной. И она ждала Кришну. И встретились они наконец. Их према просто ликовала. Праздник их према был. Все потонуло в Премананде. Он был свидетелем сладостных игр, и он вместе с другими кинкари снаружи видел их лилу. В конце лилы, когда пришло время служить, он вошел в кунжу. Ради. Она вошла в комнату. Мадхав был стопор Радхарани. Кинкари сказал: «О, прекрасная лика!» Он увидел сияние лица. Виласанте сухе ихар же онго мадхури таха дехи сухе ами апана. Он говорит, когда я увидел твое сияние твоего лица после любовной игры, то я забыл обо всем, погрузился в безграничное счастье. Он увидел лицо Радхарани прекрасное. Это его безгранично изумило. Это прему, как его можно описать, которую он... А Кришна когда счастлив? Он только наслаждается, только премой, и все остальное его интересует. А према, природа према — это доставить счастье Кришне. А сам премик, он не желает для себя наслаждения никакого. И в Ришабанну Дандине, да, главное, на обитель этой премы, и Радхи Манджари увидел их красоту. И Радхаранина говорит, поэтому Сумукхи, кинкари очень счастливы увидеть красоту Радхарани, счастливы от того, что она смогла послужить к Кришне. Асру пулак сев А Говинда, он держит стопор Дхарани на своей груди, и в нем все признаки экстаза проявляются. Его грудь украшена этой пыльцой, стопор Дхарани. И Кинкари видит это, его украшена грудь. Он весь признак экстаза Кришны. Он, и на его груди остались следы этой пыльцы со стопора Дхарани. И Кинкари, она рядом служит, она увидела это сияние этой пыльцы, и так ей понравилось это следы на груди Кришны со стопора Дхарани. Кинкари посмотрит, подумает, так это прекрасно, эта пыльца. Одно еще можно дать описание здесь. Во время Нишанты. Они отдыхают Рада Мадхава в Кунджи. Они спят, обнимают друг друга. Но Вриндаван просыпается. Птицы получают знак, петь, попугаи, кукушки поют. Они начинают прославлять их, гопи начинают прославлять их и пробуждать. Вставайте, вставайте. В ночь завершается, пора вставать. Пора идти по домам. Ватсали раса включена в Мадхури раса. И в это время они заботятся о Кришне, все гопи. Вставайте, вставайте. Уже утро наступает. Скоро мама пойдет тебя искать, Кришна. Скоро мама к тебе зайдет. Поэтому ты должен раньше прийти домой. Но они не встают, не остаются лежать. Кришна так связан с Махабхавой Радхарани, что не хочет уходить. У него нет сил оставить ее. И попугай-попугайхи зовут Радхарани в Ишвари. О, о безграничной милости. Тебе все служат, все богини удачи, твои покорные служанки. Вставай, вставай, просыпайся. Ты пьешь нектар губ своего возлюбленного, но пришло время вставать. Скоро твоя свекровь пойдет проверить, как ты там в комнате, поэтому тебе нужно скорее возвращаться домой. Смотри, там уже, кажется, Джатила идет. Обезьяна какая-то начинает говорить, Джатила идет, Джатила идет. Они уже здесь. тогда постепенно они встают. Встают все сакхи, и они все идут в свои кунжи, в свои мандиры, в свои храмы. Расарани плачет, говорит о Мадху. Обязательно давай встретимся снова. Встретимся снова. Но когда они расходятся, очень переживают, према переполняет их сердца. Радхарани падает без чувств, и Мадхава теряет сознание. Когда же они снова смогут встретиться? Лалита приводит Радхарани в чувстве. И Гопи, она говорит ему имена Кришны на ухо. Радхарани приходит в чувство и быстро отводит домой. И они помогают ей идти, и трудно идти. Они возвращаются, они не могут разойтись и снова бегут друг к другу, обнимают друг друга. Затем их снова пытаются развести по домам. И от слез их одежды мокрые. Так такова их боль, их утренней разлуки. Они видят, смотрят, они идут в разные стороны, их головы повернуты, они смотрят друг на друга неотрывно, затем уже теряют друг друга из вида. И Кингари понимает. Вот. Рати Манджари тем временем в этой лиле находится и думает, какая изумительная пыльца на стопах Кришны. Когда же я обрету ее, украшу свою голову этой пудрой ароматной. Это же сама Мадханаки Махарани. И Кингари мечтает об этом. Умастить свою голову. Кингари видела все это дело и мечтает. Радхарани спрашивает, что случилось? И хлопает Радхарани, к своей Кингари. И на ее ладони была эта пыльца. И эта пыльца попала на голову Кингари, потому что Радхарани хлопала ее по щеке, спрашивала, что ты смеешь, что случилось? И Кингари счастлива. Наконец-то я обрела эту пыльцу. Это нектар для садок, для сиддхи, это книга Шримад Бхагаватам говорится. Бхакти такая сладостная. Есть ли према? Или бхава? Или бхаджан, садхана? Это одни части одного целого. Когда вначале преданный совершает садхану, затем бхаву, прему. Но нету конца и края этому наслаждению бхакти. Преданный, это на садане, это зеленый плод, а на преме спелый. Бхагавата, это объясняется природа бхакти. Если садок не будет кланяться Гуру Вайшнавам и Кришне, то тогда это будет проклятие для него. Это не будет его высшей частью тела. Это будет его задом. Если кто-то голову свою не склоняет Хари Гуру Вайшнавам, то голова — это попа. Царь может украшать себя одеждами, голову драгоценными камнями и короной, но не кланяется преданным. Это означает большая попа. Разноцветных. Это как то, что будет его топить в океане материального существования. Это не голова, если она не кланяется. В Рамачаритамрите об этом описывает. Лотосные стопы Бхагавана, лотосные стопы Гуру и лотосные стопы Вайшнава, их пыль. Надо стремиться свою голову украсить пылью с их стоп. Голова, которая не украшена пылью, ее проще выкинуть, потому что она бесполезна. В Бхагаватам все это описывается. Что если баджан не совершаешь, не погружаешь свои гармендрия и кармендрия в служение, то все это будет бессмысленно. Руки, ноги, глаза. Если руки не служат, то гуру. Если не служат гуру и вайшнавам. Эти руки вроде живые, двигаются. Но они будут руками трупа. Глаза, также говорится про глаза, уши. Мужчины, женщины, их уши, если не слушали славу Бхагавана, его лилу не слушали. Это норой змеиной. Это уши тогда змеиные норы. Если они не слушают Харикатху. Если кто-то своими стопами что-то делает, но не ходит по Дхаме, не посещает места лил Бхагаван, то его стопы — это две деревяшки. Как сухие деревяшки мертвые. Глаза, если не смотрят на прекрасную форму Господа. Если кто-то не смотрит на Божество Господа, этот мужчина, женщина, их глаза. চোখের মতো থাকে দেখা, তার জন্য কোনো চেতনা নাই, তুই যেন ব্যর্থ। যার চক্ষু ওই ভগবানের দর্শন না করে বিগ্রহের, তার চক্ষুটি হচ্ছে মৌর গুচ্ছের লাখার মতো ব্যর্থ। Или они подобны глазкам на павлиньих перьях. Вроде бы есть, но ничего не видят. Таким образом, все, если какой-то человек свое тело не использует в служении, не кланяется стопам Хари Гуру Вишнава, говорит, что его тело, его голова, его тело, жизнь, вроде бы живой, говорит, двигается, но он мертв. Есть нос. Если нос вдыхает цветы и туласи, предложенные стопам Бхагавана, то говорится, что нос, он обрел смысл, а иначе... Все тело мертвое, если не использовать служений. Есть сердце, ум, разум, читта. Если слезы не текут из глаз, означает, от Харинам такой сладостный, Харикатха такая сладостная, Бхагаваткатха. Если от этой сладости сердце не тает, слезы не текут. Если нет признаков экстаза в теле, это означает, что сердце, оно подобно металлической болванке. Махаджаны говорят. Если сердце летает от Харинама, Шраван Киртана, от саду санги. Если сердце не тает, если нет слез, волосы не ставят дыб, то значит сердце железное. Но если есть слезы, признаки экстаза, но бывает, некоторые симулируют эти признаки. Как если есть вода, а на дне грязь. Если это взбалмутить эту воду, то становится все грязно. Так есть некоторые люди, которые думают, что они чисты, но в глубине остается скверно. Это Туласи Манджари наконец обрела эту пыльцу со стоп Радхарани и считает себя очень удачливой и счастливой. Затем Спурти исчезла. Тогда она увидела. Он Рагунатха же увидел, что лежит на берегу Радаконды. И он увидел эту сладостную лилу. и начал очень переживать, где же эта лила, такая удача. Я такую удачу выбрал, такую лилу видел, теперь все снова потерялось. И опять он начал молиться в скорби, рыдать. И говорит, хотя бы во сне тогда явись передо мной. Пожалуйста, яви мне свою лилу сладостную, хотя бы во сне. Поставь свои лотосные стопы на голову и умасти ее пыльцой ароматности своих лотосных стоп. Такова молитва в сердце. В следующей шлоке новая лила написывает новые свои пхавы. Будет на то милость Махапрабху. Завтра мы снова встретимся и продолжим.